Письмо сороковое. 30 марта 1949 года. Пишешь, что у тебя духовно не ладится, чего-то не хватает. Наверное, нет веры и любви к Господу. Враг рода человеческого смущает тебя, чадо, не слушай его. У тебя есть вера и любовь к Богу, и страх твой неправильный, ибо он от самомнения. Живи так, как живешь, много не задумывайся. Все же, как видно, следишь за собой и желаешь исправиться. И такое желание — половина спасения. Что еще тебе надо? Начиталась святоотеческих книг, и не можешь их понять, вот и смущаешься. Есть разум, надо рассуждать и сообразовываться с условиями жизни. В духовной жизни три степени — новоначальных, средних и совершенных. Знай, ты новоначальная, а лезешь в средние и совершенные. Успокойся, старайся иметь память Божию, и Господь поможет тебе.